Номер 415. Полковник Соломин уже собирался покидать рабочее место, когда ему позвонили. «Полковник Серебряный вас беспокоит. Вы не могли бы в течение часа подойти в комнату 415? Вас хочет видеть генерал Заславский». Соломин удивился. «А в чем дело?» «К вам есть несколько вопросов, Юрий Максимович, но обсуждать это с вами меня не уполномочили». Соломин задумчиво оттопырил губу и... «Принял предложение. Хорошо, сейчас подойду». Соломин понятия не имел, кто там сидит в 415-й комнате. Ясно было, что это какое-то начальство, а вопросы у начальства могли возникнуть лишь в отношении норвежского дела. Кто этот Заславский? Что ему надо? Одно было ясно сразу — это не контрразведка. Соломин исправно рапортовал своему начальству обо всех достижениях и почти обо всех провалах, и вызывать его специально сейчас бы не стали. Теоретически это могла быть служба, как-то сопряженная с внешней разведкой, и это был бы самый паршивый вариант. Соломин прекрасно знал эту традицию разведки отвечать противнику равно. Арест норвежца вполне мог вызвать ответную реакцию либо в Норвегии, либо, что вероятнее, в Британии. «И что они мне скажут?» — напряженно думал Соломин. «Не трогай этого козла, а то и наши ребята попадут под удар». Но для подобного требования они попросту опоздали. Норвежец Торн Джохансен уже был задержан, и уже было ясно, что это не норвежец и настоящий профессионал. Таких не выпускают по звонку из сопредельной службы. Может быть, Павлов-старший кому-нибудь пожаловался, вкупе с Павловым-младшим, например. Соломин вздохнул. Предполагать подобное не хотелось. До этих пор оба Павловых вели себя вполне этично, и в случае нападения обязательно и заблаговременно предупреждали «иду на вы». В тяжких размышлениях Соломин закрыл сейф, затем кабинет, прошел коридором энное количество метров, а тревога все нарастала и нарастала. Он понятия не имел, кто именно намерен выгородить шпиона, а главное, Соломин не представлял, что лично он сможет противопоставить, если давление окажется и впрямь сильным. Насколько он знал обычаи разведки, а он их знал превосходно, могло дойти даже до самых крайних, самых неджентльменских мер. И если кто и мог предотвратить фатальный исход, так это зампредседателя Белугин. Но вот станет ли Глеб Арсеньевич вступаться за столь мелкую сошку, как Соломин? Ну, вот я и в хапре. Прямо перед ним была дверь с номером 415. «Пришли?» — поднялся навстречу полковник. «Замечательно. Едем». «ИКС». Пока его везли, Соломин успел удивиться несколько раз. Во-первых, тому, что он, неплохо знающий Москву, обнаружил на выезде самка совершенно ему доселе неизвестную закрытую кирпичом дорогу. Во-вторых, тому, что кадровый разведчик с массой контактов и неформальных связей, Соломин об этом четырехэтажном пансионате не знал ровным счетом ничего. И в-третьих, его несколько удивила дотошность при досмотре. Его личность многократно сверили, а в конце остановили, жестом попросили поднять руки, провели сканером по бокам, развернули, исследовали спину и живот и протянули пропуск. «Генерал Заславский ждет вас». Соломин, сжатый как пружина, прошел в генеральский кабинет и замер. Заславский, худой, абсолютно не имеющий растительности на голове и, казалось, даже без бровей и ресниц, навстречу не встал, руки не подал, а просто кивнул на одинокий стул у своего стола. «Садитесь, Соломин». Начало было хреновым. А обращение, вот так вот, по фамилии, обещало впереди только неприятности. Сразу скажу две вещи. Я возглавляю отдел Х, вам, скорее всего, неизвестный, а вопрос, по которому я вас пригласил, касается и вашего норвежского дела. Еще бы он не касался, язвительно подумал Соломин, но вслух очень осторожно спросил другое, а что за отдел? «Собственная безопасность», — серьезно ответил генерал. «Контрразведка контрразведки». «Ну, я попал», — понял Соломин. «И именно поэтому», — продолжил генерал, — «вовсе не Торн Джохансен интересует меня более всего». «А кто тогда?» — с отчаянием подумал Соломин. «Говорил бы сразу, че кота за хвост тянуть». И генерал словно услышал его мысли и тут же перешел к делу. «К сожалению, в наших, а точнее в ваших рядах обнаружился предатель». Соломин приоткрыл рот, да так и замер. А я-то каким образом? Наконец-то включился защитный рефлекс. А вы тоже в этой игре, печально констатировал Заславский. Да-да. И, увы, пока вы скорее работаете на врага, чем против. Внутри у Соломина все оборвалось. Кто? Кто-то из моей бригады? «Кто-то из моей бригады напрягся он?» «Нет», — покачал головой генерал и перевернул несколько листков, лежащие перед ним папки. «Твои ребята чисты». «Черкасов?» — заметались мысли. «Павловы? С кем я еще контактировал?» Мысль, словно дикая птица в силках, ударилась изнутри, а череп еще раз и замерла. «А может, он имеет в виду меня?» «Надеюсь, вы не думаете...» «Я не думаю, я знаю», — печально проронил Заславский и резко, словно что-то для себя решив, захлопнул только что пролистанную папку. «У вас неплохие рекомендации, Соломин». Юрий Максимович шумно глотнул и сказать в ответ ничего не решился, а Заславский задумчиво потер острый подбородок, поднялся из-за стола и подошел к окну. «А предатель — прекрасно известный вам Глеб Арсеньевич Белугин». Соломин облизнул мигом пересохшие губы. «Все это было слишком похоже на банальный переворот. Я вам не верю». Заславский пожал плечами и вернулся за стол. «А я не прошу вас верить во что-либо. Я вообще-то прагматик. Если это работает, я с этим работаю. А если не работает, то какой смысл в это верить? А зачем же ты меня вызвал?» Соломин точно знал. «Если вызвали, значит, есть конкретные вопросы. И если вопросов не задают, значит, ждут активности». И он судорожно перебирал все, что он мог сказать о Белугине, как о враге, и не мог. «Боюсь, я не могу быть вам полезен». Заславский кивнул. «Я так и предполагал. Но учтите, если вы что-то вдруг вспомните, что-то, имеющее отношение к предательской деятельности Белугина, как можно быстрее поставьте меня в известность. В таких делах, сами знаете, счет, бывает, идет на часы». Соломин подобрался, требование Заславского было понятным и крайне корректным. «Есть, товарищ генерал. Вопросы есть?» — поинтересовался Заславский. Соломин сосредоточился. Более всего он был признателен Белугину за всемирную поддержку в норвежском деле. И если он обречен... «Скажите, товарищ генерал, то, что вы сообщили, никак не скажется на моей работе? Ну, на деле Торна Джохансона». Заславский покачал головой. «Не скажется. Сажайте вашего Торна Джохансона смело, я даже требую, чтобы вы его законопатили как можно дальше и на как можно больший срок». «Приговор. Именем государства». Судья грозно сдвинул брови, явно осознавая, что за его плечами стоит вся многовековая мощь страны, ее научные достижения, победы и открытия. Он глубоко-глубоко вдохнул и зачитал приговор, над которым так тщательно трудился. «Признать гражданина Великобритании Томаса Джонатана Хоупа виновным в совершении преступления в форме шпионажа». Ти-Джей поднял тревожный взгляд на судей, но никто из них не хотел смотреть ему в глаза. Судьи были уверены, что он виновен, потому что именно они его осудили. Они решили, что до конца дней закроют его в колонии, где он будет шить рукавицы, кирзовые сапоги, бушлаты во славу страны, приговорившей его к медленной и мучительной гибели. Такова участь человека, назначенного врагом этого государства. «Руки убрать от решетки!» — резанул напряженный воздух переполненного судебного зала, резкий свистящий шепот. Конвоир-прапорщик для убедительности пристукнул дубинкой по металлическим прутьям решетки, и Элис, жена Томми, испуганно отдернула руки. Но Томми крепко вцепился в руку жены и продолжал отчаянно молиться, шепча губами слова, обращенные не к жестокосердным людям, а к всемогущему человеколюбцу. Одна за другой стремительно всплывали картины пролетевшей жизни. Мама кормит его грудью, молоко сладкое и теплое, отец впервые сажает на лошадь, мальчишки катаются на лодке в бурном море и переворачиваются. В тот день двое так и не вернулись домой. Военный колледж, учение, высадка на Мальвинские острова — первое ранение, спецкурс, новое имя, легенда, американская эпопея, скандинавский период, Москва, арест Лефортова, допросы, бессонные ночи, суд. И вот теперь приговор. Ти-Джею захотелось закричать так громко, чтобы здесь вылетели окна, чтобы стены ненавистного суда развалились, и он мог вырваться на свободу. Элис стояла рядом и дрожала. Хрупкая на вид, она не ломалась под ударами судьбы и стойко переносила все беды, обрушившаяся на их семью в последний год. После гибели младшего сына во время апрельских взрывов в Лондоне и ареста мужа именно она стала главой семьи. «Совершение противоправных действий», — продолжал читать приговор председательствующий судья. Порой ему встречались сложные выражения, а местами он даже терял смысл прочтенного, но все-таки читал и читал по инерции. Шло описание коварной подрывной деятельности разоблаченного кадрового разведчика Хоупа, и судья назвал всех, кто попал под влияние обаятельного норвежца. Выходило так, что абсолютно слепые, отроду слабые умом русские никак не могли устоять перед чарами и баксами британца и с удовольствием поддавались гипнозу, при этом чудесным образом сохраняя девственную невинность агнцев. Осуществляя таким образом заранее подготовленный и продуманный план по получению информации оборонного значения, тем самым причинив вред интересам безопасности и обороноспособности государства. Ти-Джей снова закрыл глаза и стиснул руки жены. Охранник молчал, так как адвокат приблизился вплотную и практически закрыл их своим телом. Прапорщик хмыкнул и решил не связываться с хрупкой стойкой женщиной и слишком напористым адвокатом. И супруги обнялись через решетку и уже не понимали, где их руки, а где металл, прошедший через их тела и впившийся в их судьбу. «Назначить наказание в виде смертной казни...» Судья сделал эффектную паузу, краем глаза наблюдая, как понявшая русскую фразу жена подсудимого стала оседать в руках мужа. Ти-Джей подхватил ее с одной стороны, а его адвокат Павлов с другой. Сержант конвойный сделал движение, но тут же замер под яростным взглядом прапорщика. Судья откашлялся и пояснил, поскольку в государстве введен мораторий на смертную казнь, она будет заменена на высшую меру наказания пожизненное заключение. Отбывать назначенное наказание осужденный будет в колонии строгого режима для лиц, совершивших государственные преступления. Приговор может быть обжалован в течение 10 суток после его оглашения. До решения вопроса в кассационном порядке мера пресечения остается прежняя, содержание под стражей. Судья захлопнул папку и сделал знак конвою. Старший кивнул. Сержант и старшина открыли клетку и скомандовали по-русски «выходи». Ти-Джей слышал эту команду, наверное, 1000 раз, но сейчас не спешил выходить. Слезы навернулись на глаза и, так и не выплеснувшись наружу, застряли в горле. Смерти он не боялся. Он видел ее без носа и оскал много раз. Сейчас он боялся жизни, вечной жизни в тюрьме. Двери загрохотали, и Ти-Джей вздрогнул и открыл глаза. Ни здания суда, ни конвоя, ни приговора. Все та же, целые сутки, как знакомая камера.